Глава 14. Лето проходило пыльное, жаркое. Когда кончились занятия в гимназии, Шилаев хотел было съездить в губернский город, разузнать там что-нибудь насчет своего перевода, но так и не собрался до августа. Писал он к профессору. Тот ему ответил очень скоро и обещал хлопотать. Спрашивал, между прочим, как продвигается диссертация. Точно он не знал, что Шилаев поехал работать, делать настоящее дело, а не углубляться в кабинетные занятия. Шилаев посещал знакомых, продолжал давать частные уроки, ходил на охоту и старался как можно меньше проводить время дома, потому что характер Веруни под влиянием болезни резко переменился и сделался просто невыносимым. Это было, конечно, временное состояние, и она сама страдала больше других. На нее находили вспышки бессмысленной ревности, которую она не смела высказывать, но не замечать которой было невозможно. Шилаев пробовал объясняться с женой, действовал и равнодушием, и строгостью, ничего не помогало. Мучительно для Веруни было воспоминание хорошенькой девочки Тони, о которой Шилаев рассказывал жене в вагоне. «А что Павлуша?» — начинала обыкновенно Веруня покойным, даже веселым голосом. «Эта девочка умненькая была, помнишь, твоя невеста нареченная?» «Не помню», — отзывался Шилаев угрюмо. 6 лет прошло, можно и забыть». «А как ты думаешь, почему она за твоего дядю вышла, 18 лет, за старика? Может быть, она тебя до сих пор любит, а? Не с досады ли?» «Она вышла замуж раньше, чем я женился», — коротко ответил Павел Павлович. «Но все-таки ей уж ясно было, что на тебя нельзя рассчитывать. А что, ты ее очень любил, Павлуша? А когда разлюбил, не знаешь? А если встретишься с ней, то что? Я думаю, почувствуешь волнение». «Не знаю». «Не знаешь? Может быть, любишь ее и до сих пор? Вера, это невыносимо. В который раз ты меня расспрашиваешь об этой глупости? Я тебе извиняю, потому что ты больна. Но ведь всему есть предел». Вера вспыхивала, начинала плакать, потом рыдать, просить прощения за свои глупые мысли. Но через день опять начиналось то же. Или шли усиленные расспросы о дочерях председателя, и Шилаев видел, что она мучится нестерпимо, подозревая, не влюблен ли он в одну из дочерей председателя. Никогда Шилаеву не приходило в голову изменять жене. На женщин он весьма мало обращал внимания, тем более на здешних барышень. Жену он любил и счел бы подлостью завести любовную историю и обманывать ее, но теперь на него часто находили порывы негодования, ненависти к Веруне. Больной, некрасивый и опустившийся, измученный своими собственными подозрениями, дрожащий перед ним и все-таки делающий ему сцены. Скука, бесполезность и несправедливость этих сцен раздражали его до крайности. К тому же, вечно подозреваемый в измене, он сам невольно стал смотреть на себя, как на способного изменить. Стал бояться следить за собой и думать об измене. Один раз за ранним обедом, они обедали в 2 часа, Шилаев с Веруней сильно поссорились. Веруня, как оказалось, подозревала мужа в любовной связи с сестрой инспектора. Эта сестра была черная, сухая, старая дева, даже не похожая на женщину. Шилаев видел ее только раз. Он вспылил и прикрикнул на Веру. Она, захлебываясь слезами, выскочила из-за стола, схватила шляпку и пальто и сказала, что уходит, уходит и не вернется, и пусть он ее не ищет. Шилаев хотел идти за нею, но потом рассудил, лучше оставить ее в покое. Он знал, что она отправляется к своей приятельнице Ломариновой и вернется, как только успокоится. Ясное августовское солнце светило в окна сквозь герань и мускус и отражалось на некрашенном полу желтыми пятнами. По безлюдной улице гуляли куры, и молодой петух надрывался, пробуя свой голос. Из кухни пришла плотная чернобровая девка-домаха, давно заменившая пьяницу Устинью, и стала прибирать недоеденное жаркое. Павел Павлович рассеянно взглянул на домаху. Вокруг головы у нее был обмотан красный платок, к нему она прикрепила желтые ноготки и 2 георгины. Круглое загорелое лицо ее с выражением тупого равнодушия и с капельками пота на лбу казалось довольно красивым. Шилаеву невольно бросились в глаза ее крепкие до колен голые ноги, выставлявшиеся из-под синей запаски, и высокая грудь, приподнимающая в 2 местах сорочку из серого холста. Шилаев глядел, ни о чем определенно не думая, и только холодок физического желания пробегал у него вдоль спины. Раньше, в продолжении полугода, он смотрел на Домаху как на стол или стену, но теперь, возбужденный вечными разговорами о любовных отношениях, о его воображаемых изменах, он чувствовал себя незащищенным, близким к греху. И когда Домаха потянулась через него, собирая вилки и ножи, он вдруг схватил ее поперек тела и посадил к себе на колени. Он сжимал ее все крепче, молча, с покрасневшим от возбуждения лицом. В тупых глазах Домахи сначала мелькнула тень удивления, а потом некоторые веселости и удовольствия. Однако она вырвалась от барина и, сказав что-то похожее на «да нуте вас», отправилась к двери. В одной руке она несла стакан, в другой — скомканную скатерть. Шилаев настиг девушку на пороге и опять сжал ее, целуя беспрерывно в затылок и в шею. Ни одного слова не было произнесено. В комнате слышались только возня и тяжелое дыхание. Домаха отдалась ему с готовностью. И, едва понимая, что случилось, Шилаев сел на ближний стул. Домаха подобрала скатерть и скользнула на кухню. Солнце светило по-прежнему ярко сквозь герани мускусы. Никакого беспорядка не произошло в комнате, а в душе Павла Павловича не было ни малейшего угрызения совести. Напротив, ему сделалось детски весело и бодро. Но это продолжалось всего одну минуту. Именно отсутствие угрызений совести и кольнуло его. Неужели он уже может делать то, что называют подлостью, и не страдать? Да, но подлость ли это? Последняя мысль особенно возмутила Павла Павловича. Что это? Он уже сомневается в несомненном. Неужели он в самом деле так гадок, что осмеливается сомневаться в том, в чем прежде был уверен? Но мысли не оставляли его. Что же такое подлость? И прав ли он в своем разделении мира на черное и белое, на подлое и честное? Он взял шляпу и, даже не велев Домахе запереть за собою дверь, отправился в город к Ломариновой за женой.